Киллало. Апрель 1001 года. Гормлад. Чертоги Бриана гудели, словно пчелиный улей. Гости, воины и купцы уминали завтрак за обе щеки, готовясь к долгому путешествию на север. Монстерцы несколько дней собирали провизию и нагружали суда товарами, и теперь им не терпелось отправиться в путь. «Дядь, у вас такие славные корабли!» — сказал Тарлах Тейгу. «Они будто скользят по воде, прямо как Энбар, конь Мананана». «Энбар? Кто это тебе забивал голову древними легендами?» «Корабелы». «Это какие же?» «Из клана Офидженти». «Язычники», — ответил Тейк, закатив глаза. «Смотри, не рассказывай отцу Маркану, а то он тебя целую неделю заставит провести в церкви за молитвами». Тарлах нахмурился, но мгновение спустя лицо его вновь засияло. «Скорее бы снова попасть на корабль! Меня ведь ни разу не укачало, не то что всех остальных!» К нашему столу подошел Бриан. Когда в зале яблоку было негде упасть, он зачастую задерживался, поскольку по дороге общался с гостями, включая служанок и мелких купцов. «Проголодался?» Я предложила ему блюдо с ломтями разного хлеба. «Нет, потом», — отмахнулся муж. «Нельзя же отправляться в путь на пустой желудок». Он покосился на меня. «Боюсь, так просто тебе от меня не избавиться». «Значит, ты на север не поплывешь?» «Да, торговый флот возглавит Тейк, а мы с Мурхой и Тарлахом останемся в Киллало». «Вот и славно», — ответила я. «Вовсе я и не желаю от тебя избавляться». Я поджала губы, показывая, как меня уязвило подобное предположение. Здесь следовало вести себя осторожно. Если я перегну палку, Бриан сразу меня раскусит. Если буду слишком сдержанной, он и вовсе ничего не заметит. «Я рада, что ты остаешься», — добавила я. «Прости за неудачную шутку». Судя по его тону, никакого сожаления Бриан не испытывал, но, по крайней мере, он попытался извиниться, а это означало, что он поверил в искренность моего чувства. «Что-что, дедушка?» Тарлах опустил ложку с разинутым от изумления ртом. «Я тоже останусь дома?» Бриан внимательно посмотрел на внука, на лице которого уже не было ни тени улыбки. «На этот раз — да. Ты и так много времени провел с корабелами в Килройше». Тарлах взглянул на отца, а затем вновь повернулся к деду. Осознав, что никто не собирается приходить ему на помощь, он вскочил из-за стола и выбежал из чертогов, шумно топая ногами. Я потянулась за ломтем хлеба. Будь на то моя воля, я бы и сама начала капризно стучать каблуками о пол, как Тарлах. Наш с братом замысел рушился на глазах. Бриан и Мурха должны были отправиться на север, оставив в Киллало опрометчивого Тейга. Когда Малморда оповестит его о предательстве короля Катала, Тейг должен был помчаться на выручку родственникам. Если же с моряками уплывет сам Тейг, то хладнокровный Бриан наверняка предпочтет остаться в Дуне с Мурхой и не станет лично возглавлять войско, которое пошлет на север. На кону стояла не только грядущая битва. Чтобы Малморда добился успеха, наследники Бриана должны были погибнуть. Это прекрасно понимали мы оба. Если же в его ловушку не попадут ни Мурха, ни Тейк, Малморда вполне мог переметнуться на сторону Шахнала. Когда я вновь повернулась к мужу, он уже вовсю что-то обсуждал с дочерями, которые разве что не смотрели ему в рот. Точь-в-точь, как Рагнал, Глуниарн и Харальд когда-то смотрели в рот Амлафу. Отцам не составляло труда убедить своих детей поступить так, как было нужно им самим. Впрочем, это вовсе не означало, что я никак не могла на них повлиять. «Пойду провожу наших торговцев», — сказала я, принимая полусонного Донаху из рук Орлы. Я убаюкивающе прижала младенца к груди, чтобы он не проснулся окончательно. Мне повезло. Он едва слышно всхрапнул и прижался ко мне лицом. «Донахе тоже понравится на свежем воздухе. Ты идешь, Орла?» Девица вскочила на ноги, явно радуясь возможности помахать статным воинам, которые отплывали на кораблях. Мы вместе вышли к берегу реки. Внимание Орлы привлек Подрик, который прощался с Кринок, а я сама зашагала в сторону Ситрика, который помогал манстерским морякам управиться с веслами. Мой старший сын запрыгнул на корабль и, ухмыляясь, объяснил ирландцам, как удобнее всего вставлять весла в порты. Чем старше он становился, тем больше я узнавала в нем Амлофа. Та же любовь к водным просторам, та же жажда свободы. Я чувствовала, что Ситрик предпочел бы отправиться на север с моряками, чем возвращаться в Дублин с женой. А я-то думала, мы проведем вместе больше времени. С тех пор, как ты вернулся в Киллало, мы почти не общались, — сказала я. Ситрик глубоко вздохнул и подошел поближе, наматывая канат на руку. «Ты же просила меня побольше времени проводить с женой, а вот я и проводил». «И что, сработало?» «Кажется, по крайней мере, она меня больше не ненавидит». «Молодая жена не должна ненавидеть мужа. Что ты ей сделал?» «Ничего такого, что отец не делал тебе». «Значит, наша разлука не просто не потушила пламя его ненависти, а даже подбросила дров в огонь. Его озлобленность мне порядком наскучила. Тем не менее, Ситрик по-прежнему оставался моим сыном, и ему еще предстояло сыграть свою роль. Я подошла к самому краю берега и кивком попросила его наклониться поближе. «Ситрик, держи под рукой меч и щит. Не забудь наточить топор». Он перестал раздраженно сутулиться и расправил плечи. Бросив канат на палубу, он спрыгнул на берег и заключил меня в объятия. «В чем дело?» — прошептал он. «Когда корабли окажутся в северной части Конахта, на них нападет Шахнал», — тихо ответила я. «Твой дядя скоро явится сюда, чтобы предупредить Бриана о предательстве, и они вместе отправятся на бой с Шахналом. Ты должен последовать за ними». «И на чьей же я буду стороне?» «Семья превыше всего, разве не так? У вас с Брианом и Малмордой одна сторона». «Помнится, Малморда что-то такое упоминала о соглашении с Шахналом». «Он передумал. А если вдруг он снова передумает? Твой долг — заставить его сдержать слово. Сейчас не время всаживать нож в спину Бриана. Ты меня понял?» Отпустив сына, я отстранилась и улыбнулась. Этот день еще не настал. В ответ Ситрик кивнул серьезным видом и склонил голову. Он перевел взгляд сначала на свой меч, а затем на обруч. «Ситрик?» «Да». Амлоф не дарил обручи ни одному из сыновей. Они обязаны были заслужить их делом. Пора и тебе заслужить свой. Отойдя от берега, я поплотнее запеленала ножки Донахи и пошла посмотреть на другие суда. Флот Бриана был готов к путешествию, и некоторые гребцы уже заняли места на скамьях. Жительницы Киллало махали на прощанье мужьям, сыновьям и братьям, которые все еще оставались на берегу. В последнюю очередь на борт самого дальнего корабля взошел Тейк, который все обсуждал что-то с отцом и Мурхой. Вот бы узнать, что именно. Впрочем, подходить к ним и встревать в беседу означало навлекать на себя подозрения, поэтому вместо этого я продолжила возиться и сюсюкать с Донахой. Проходящие мимо женщины то и дело нам улыбались, но меня интересовали не они, а кое-кто другой. Я направилась в сторону Дуна. «Бедненький малыш Тарлах», — вздохнула Орла, поравнявшись со мной. «Ему так хочется поплыть с ними». Я проследила за ее взглядом и обнаружила, что сын Мурхи стоит на коленях в зарослях высокой травы. Отсюда были видны лишь его волосы и часть лица. Нижняя губа Тарлаха дрожала, а в глазах стояли слезы, которые он безуспешно пытался остановить. «Что ж, быть может, еще не все потеряно». «Как думаешь, не стоит ли мне поговорить с мальчиком?» — спросила я Орлу. «Сказать ему, чтобы пришел поиграть с Донахой». Служанка неуверенно поглядела на меня в ответ, и я добавила. «Или сказать, что я приготовила для него подарок. Это его мигом развеселит». Орла улыбнулась. «Тогда иди и сделай похлебку для Донахи, а я посмотрю, не получится ли у меня поднять Тарлоху настроение. Я зашла в заросли травы и осторожно приблизилась к мальчику, который из-под лобья глянул на меня мокрыми от слез глазами. «Что случилось, малыш?» «Ничего», — буркнул он, утирая нос. Он не сводил взгляда с кораблей моряков, которые уже брались за весла и в последний раз махали родным. Некоторые гребцы были немногим старше самого Тарлоха. На первом корабле так и вовсе сидел мальчуган одного роста с ним, с коротко остриженными волосами и в шерстяном наряде послушника. Тарлох взирал на все это с нескрываемым вожделением. Будь он моим родным внуком, я бы вмиг объяснила ему, что юный послушник совсем скоро будет протирать колени за бесконечными молитвами, и впредь ему уже едва ли доведется вдохнуть ветер на палубе корабля. Но нас с Тарлохом не связывали кровные узы, и утешать мальчика я вовсе не собиралась. «Эх», — вздохнула я, погладив его по щеке, — «так тяжело, когда тебя никуда не пускают». «Так нечестно», — отозвался он, давая волю чувствам. «Мой отец в этом возрасте уже сражался с викингами, а меня даже в торговый поход не берут». Ныне другие времена, Тарлох. 10 лет назад по всей Ирландии гремели войны. «Я не хочу никаких войн, просто не хочу, чтобы за мной приглядывали». Когда он произносил последнее слово, ему удалось великолепно изобразить голос своего отца. «Мурха в твоем возрасте немало сражался, это верно. Но ведь твой дед был настолько занят борьбой с викингами, что наверняка и не знал, чем занимается его сын. Готова поспорить, твой отец не спрашивал у короля Бриана разрешения перед тем, как отправиться в бой». «Правда? Королю ведь нужно было выиграть войну. Неужели ты думаешь, что у него хватало времени приглядывать за детьми?» Тарлох помотал головой. «Король Бриан и твой отец — истинные герои. Их имена знают в каждой ирландской провинции и даже в других странах». Я улыбнулась мальчику. «Как повезло, что нынче другие времена, и тебе уже не нужно ничего никому доказывать». Он задумчиво взглянул на меня, подняв голову. «Значит, они легендарные воины, прямо как Кухулин?» «О, да. Более того, Кухулин — это просто история, а король Бриан и Мурха — люди из плоти и крови. Об их подвигах на поле брани слагают легенды. Твой дед однажды пошел в бой с 300 воинов. В живых осталось лишь 15 человек, а потери врага исчислялись целыми тысячами». «Да, это я знаю», — ответил Тарлох, вновь уставившись на реку. «Правда, сейчас все изменилось. Вот и слава Господу». Я перекрестилась и опустила взгляд. «Дети могут спокойно спать у себя в кроватках, а не гоняться за славой в битвах». Я потрогала мальчика за плечо. «А теперь давай-ка бегом в Дун. Наши воины доставят товары на север, а мы пока спокойно поедим ячменных лепешек». Я поманила его жестом. «Пожалуй, я посижу тут, пока они не отплывут», — сказал Тарлох. «Хочу помахать им на прощанье, а потом сразу вернусь». «Обещаешь?» — строго спросила я. «Не хочу сама все лепешки съесть, да и Донахе понравится с тобой поиграть». Судя по выражению на лице Тарлоха, ничего более скучного, чем возня с младенцем, и представить было нельзя. Но он все же кивнул. Я развернулась и медленно зашагала в сторону Дуна. Когда я дошла до ворот и обернулась, в траве уже никого не было. С наступлением сумерек Орла отнесла Донаху в мои покои и уложила в колыбельку, а я пошла пожелать спокойной ночи другим женщинам. Малморда до сих пор не явился в Килало, а у меня оставалось все меньше и меньше поводов задерживаться в чертогах Бриана. Я расспросила дорогих гостей о каждом сыне, каждой дочери и в конце концов перешла даже на внуков. Я уже начала волноваться, что с братом что-то приключилось, как нашу полусонную беседу внезапно прервал возглас Кассера, сторожившего двери. «Король Бриан, к вам прибыл владыка Ленстера!» Я повернулась к мужу. «Разве Малморда собирался нас навестить?» Бриан покачал головой. Тревожно нахмурившись, я подошла к дверям чертогов, и вскоре ко мне присоединились муж и его старший сын. Внутрь ворвался Малморда в сопровождении двух ленстерцев. «Я принес вести, король Бриан», — возвестил он. «Шехнал перекрыл реку в Северном Конахте. Он намеревается поймать корабли в ловушку и сжечь их дотла». Побледневший Бриан оперся на спинку ближайшего стула. «Наши моряки вооружены. Они дадут ему отпор». «Нет, Бриан, послушай меня», — продолжал Малморда, с трудом переводя дух. «Это еще не все. Шехнал заключил союз с Каталом, владыкой Конахта. Мой разведчик докладывает, что у них 2000 воинов, и как только они расправятся с твоей флотилией, то отправятся на юг, прямо на Манстер. А еще ходит слух, будто к ним присоединятся улотцы». Первым опомнился Мурха. Его бесстрастная маска вмиг рассыпалась на мелкие осколки. Сжав эфес меча, он шагнул вперед. «Нужно как можно скорее догнать корабли». Бриан схватил его за плечо, качая головой. «Нет, надо созвать войско и приготовиться к вторжению. Мы пошлем гонца и будем молиться, что он успеет предупредить Тейга. Твой брат умен. Он поймет, что преимущество на стороне врага, и отступит». «Нет!» — оглушительный крик Мурхи эхом прокатился по чертогам. «Я не ожидала такого. По крайней мере, пока он не узнает, что Тарлах тоже отправился на север». «Ты ведь однажды уже бился с Шехналом возле реки, разве не так?» — спросил Ситрик, нарушив повисшее молчание. Ему в кои-то веки удалось задеть тестя за живое. Бриан кивнул. «И он тебя одолел, а заодно и сжег все твои корабли». «К чему ты ведешь?» — рявкнул Мурха. На моей памяти он еще никогда не выглядел таким встревоженным. Ситрик откинулся на спинку стула. «Прошлый раз ты проиграл бой Шехналу из-за того, что вы, ирландцы, понятия не имеете, как биться на воде. Отец рассказывал мне о той битве и объяснил, как бы он сам одержал победу». Мурха таращился на Ситрика во все глаза. Он по-прежнему не доверял моему сыну, но отчаянно хотел этого. «Вы знаете, как нам победить?» «Ну, конечно, знаем», — фыркнул Ситрик. «Тогда мы отправимся в путь». Мурха шагнул в сторону дверей, сбросив с плеча отцовскую руку. «Сколько у тебя воинов?» «Всего 50», — ответил Малморда со скорбной миной. «Когда до меня дошли эти вести, я был на охоте. У меня не оставалось времени, чтобы вернуться и созвать войско. У Ситрика с собой 50 дублинцев, так что вместе нас сотня. Нужно немедленно последовать вверх по реке и добраться до баррикады Шехнала», — заявил Ситрик и подозвал к себе викингов, сидевших в чертогах. Сейчас, когда воины Манстера уплыли на север на кораблях или разъехались по домам, зал почти опустел. «Бриан, ты должен созвать всех, кто успеет прибыть сюда на утро, и разослать вестников кланам, земли которых мы минуем по пути на север. Сколько людей получится собрать?» Мой муж задумчиво постучал по столу. «На утро сотню, и еще 2 сотни мы соберем, когда подойдем к границам Манстера». «Этого хватит», — кивнул Ситрик. «Внимание Шехнала будет сосредоточено на кораблях, и мы сумеем незаметно подкрасться к его воинам со спины. Тогда они сами окажутся в ловушке. Мы оттесним конахцев к реке, а там с ними расправятся ваши моряки. Прихлопнем их с двух сторон, словно челюстями кита, а численный перевес станет для них только обузой». Мурха кивнул и обратился к Охе. «Готовь лошадей, я поскочу впереди». «Нет», — возразил Бриан, взяв сына за руку. «Предоставь это разведчикам. Мы отправимся в путь вместе. А что, если мы не успеем? Мы потеряем корабли, но теперь наши мастера знают, как построить новые». Мурха покачал головой. «А как же Тейк? Как же все его спутники, которым угрожает погибель?» «Тейк — взрослый мужчина, который не понаслышке знает, что такое битва. Что же до его спутников? Нам остается лишь молиться за их здравие, сын мой. Таково бремя войны». Выхватив руку, Мурха направился к столу. «Нет, я поскочу вперед. Где мой сын? Я хочу попрощаться с ним перед отъездом». В чертогах повисла тишина. «Я не видела Тарлаха с самого утра», — заметила одна из женщин. «Пойду загляну к тебе домой», — вызвалась Орла. «Должно быть, он уже спит». Она выбежала из зала, а Мурха все озирался по сторонам, нервно теребя волосы. «С самого утра?» — пробормотал он. «Наверняка ведь кто-то с тех пор его видел». Ему никто не ответил. Я посмотрела вокруг, терпеливо дожидаясь, пока его охватит настоящая паника. Затем я прижала ладонь ко рту, глядя на Мурху большими глазами. «Ты ведь не думаешь, что Тарлах мог незаметно пробраться на корабль? Он так расстроился, что его оставили дома». Мурха потер лоб. «Нет, он бы меня не ослушался. Просто я помню, как попросила его вернуться в Дун и поиграть с Донахой», — продолжала я. «А он сказал, что хочет снискать славу, как ты». Я затихла на полуслове, глядя на его лицо. Нежелание взглянуть правде в глаза сменилось сомнением, а затем и страхом. «Дома его нет», — возвестила Орла, вернувшись в чертоги. «И никто его не видел». Мурха бросился к выходу, отталкивая отца. «Выдвигаемся немедленно!» «Нет!» — вскричал Бриан, хватая его за плечо. «Не сейчас. Уже слишком поздно седлать лошадей. Мы поедем на рассвете. Оха, неси сюда карты. Проложим путь». Затем он повернулся к моему брату и ткнул в него пальцем. «А ты расскажи нам все, что услышал. Нам нужно понять, где Шехнал и Катал установили свою баррикаду, иначе мы не сумеем добраться до них вовремя». Прежде чем Малморда сумел что-то ответить, Бриан поднял взгляд на остальных людей, собравшихся в чертогах. «Воины, готовьтесь к походу. Кассер, разошли сыновей по ближайшим кланам и объяви, что я созываю воинов. На рассвете мы едем на север». Люди Бриана тут же выбежали из зала. Ситрик жестом позвал Ульфа следовать за ним и громогласно отдал распоряжение остальным викингам, как и Малморда, своим воинам. Так-так. Манстерцы, ленстерцы и дублинцы готовились сразиться с общим врагом. Кто бы мог подумать, что этот день однажды настанет?